Пятая глава. Вот так я отправился вместе с Эйе к проклятому фараону Вахетатон. Но и до Хримхеба в Танис успели дойти известия о том, что произошло в Фивах и что происходило повсюду на обоих берегах потока. Испешно снарядив военные суда, он помчался на всех парусах вверх по реке Вахетатон. По мере его продвижения вверх, города и селения на том и этом берегах успокаивались, открывались храмы, воздвигались на прежних местах изваяния богов. И крокодилы, как я полагаю, снова должны были петь ему хвалу. Но Хримхеп очень спешил. Ему надо было успеть добраться до Ахитатона в одно время с Эйе, ибо он намерен был бороться за власть. И поэтому он прощал всех рабов, сложивших оружие, и всех тех, кто по доброй воле менял крест Атона на рог Амона. Народ превозносил его за милосердие, происходившее, однако, вовсе не от милости сердца, а из желания сберечь людей, способных носить оружие для будущей войны. Жрецы также славили его во всех храмах на обоих берегах реки, там, где продвигались его корабли, ибо он открывал закрытые храмы, воздвигал поверженные изображения богов и иногда даже совершал жертвоприношения, когда задувал хороший попутный ветер. Но Ахитатон стал заклятым местом. Жрецы и рога сторожили все ведущие к нему дороги и лишали жизни всякого, кто пытался бежать оттуда и не соглашался сменить крест на рог и принести жертву Амону. Так они перегородили реку медными цепями, чтобы воспрепятствовать тем, кому вздумалось бы бежать по воде. Беглецы по большей части охотно приносили жертву Амону и от души проклинали Атона, потому что бывшие жители его города, они по горло были им сыты. Я не узнал Ахитатона, увидев его с палубы корабля. Он был мертвенно тих, цветы исчезли из его садов, а зеленая трава пожухла, ибо никто больше не поливал ее. Птицы не пели на желтых, опаленных солнцем деревьях, и повсюду витал сладковатый, страшный запах проклятия, возникший неведомо как и откуда. Оставленные дома вельмож опустели, слуги из этих домов были первыми, кто бежал отсюда. Но каменотесы и камнеломы тоже ушли, бросив все, даже кухонную утварь, ибо никто не решался забирать что-либо из проклятого города. Собаки, отвыв положенный срок, сдохли в своих будках. А лошади умерли от голода в стойлах, ибо бежавшие служители конюшен подрезали у них жилы на ногах. Так прекрасный Ахитатон умер, и я почувствовал дыхание смерти, когда вступил в него. Однако фараон Эхнатон по-прежнему пребывал в Золотом дворце, с ним была его семья, а также самые преданные слуги и престарелые придворные, которые не могли помыслить жизни вдали от фараона, ибо весь свой век провели в Золотом дворце. Да они и не знали ничего о внешнем мире и о том, что там происходит, ибо уже два месячных круга ни один гонец не прибывал в Ахитатон. Даже во дворце кончались запасы провизии, и по воле Эхнатона пищей для всех был сухой хлеб и жидкая каша. Однако самые находчивые ловили в реке рыбу, охотясь на нее с копьем, убивали птиц палками для метания и втайне от всех поедали свою добычу. Жрец Эйе отправил меня вперед, чтобы я, представ перед фараоном, поведал ему обо всем случившемся, ведь фараон доверял мне как другу. И я предстал перед ним, но все во мне окаменело, я не чувствовал ни скорби, ни радости, и сердце мое было закрыто для него. Он обратил ко мне свое изможденное серое лицо с потухшими глазами, руки его бессильно лежали на коленях, и он сказал, глядя на меня: «Синухе, ты вернулся ко мне один? А где же все верные мне? Где все, которые любили меня и которых любил я?» Я ответил: «Старые боги правят опять в Египте, и жрецы в Фивах приносят жертвы Амону в виду ликующего народа. Они проклинают тебя, фараон Эхнатон, и твой город тоже, и твое имя они предают проклятию на вечные времена и счищают его со всех надписей». Он нетерпеливо пошевелил рукой, и лицо его на миг зажглось прежней страстью. Он сказал: «Я не спрашиваю, что происходит в Фивах. Я спрашиваю, где верные мне, где те, кого я любил?» Я ответил: «С тобой по-прежнему твоя прекрасная супруга Нефертити, твои дочери с тобой, юный Сакара охотится на рыбу в реке, а тут разыгрывает с куклами погребальные обряды, как и прежде. Что тебе до остальных?» Он спросил: «Где мой друг Тутмис, который также и твой друг, и которого я любил? Где он, этот художник, под чьими руками оживали камни для жизни вечной?» «Он умер ради тебя, фараон Эхнатон», — ответил я. «Негры проткнули его копьем и сбросили его тело в реку крокодилам, потому что он был верен тебе. И если он и оплевывал твое ложе, тебе не стоит вспоминать об этом сейчас, когда в его опустевшей мастерской воют шакалы, а его ученики разбежались, побросав инструменты и изваяния, в которые он вдохнул бы вечную жизнь». Фараон Эхнатон повел рукой у лица, словно смахивая паутину, и принялся называть имена тех, кого он любил, и про некоторых я отвечал: «Он умер ради тебя, фараон Эхнатон». Но про многих других я говорил: «Он приносит жертвы Аману, облачившись в праздничные одежды, и проклинает твое имя, фараон Эхнатон». Наконец я сказал: «Царство Атона рухнуло, фараон Эхнатон. Царства Атона нет больше на земле. Аман правит ныне, как и прежде». Он смотрел перед собой тусклым взором и нетерпеливо шевелил своей бескровной рукой. «Да-да, я знаю все это», — сказал он. «Мои видения рассказали мне. Вечное царство не умещается в земных пределах. Все будет так, как было. Страх, ненависть и неправда владеют миром. Поэтому лучше мне было умереть, а всего лучше никогда не родиться, чтоб не видеть мерзости и зла, творящихся на земле». Его слепота вызвала во мне гнев, и я с горячностью воскликнул: «Ты не видел и малой толики зла, происшедшего по твоей, фараон, вине. Кровь твоего сына не стекала по твоим пальцам, и твое сердце не застывало в груди от предсмертного крика твоей любимой. Поэтому речи твои — пустая болтовня, фараон Эхнатон». Он устало ответил: «Оставь меня тогда, Синухе, раз я причина зла. Оставь меня, чтобы тебе не пришлось еще страдать по моей вине. Оставь меня, потому что довольно я уже насмотрелся на твое лицо и на лица всех людей, сквозь которые я вижу лицо зверя». Но я сел на пол перед ним и сказал: «Нет, фараон Эхнатон, я не оставлю тебя. Я хочу, чтобы моя мера была полна. Для этого, верно, я появился на свет, и это сулили мне звезды еще до дня моего рождения. Знай, жрец Ие прибыл сюда, а на северной границе города Хримхеп велел протрубить в трубы и перервать медные цепи, натянутые через реку, чтобы проплыть к тебе». Он слабо улыбнулся, развел руками и проговорил: «Ие и Хримхеп, беззаконие и насилие, вот единственные верные, вернувшиеся ко мне». После этого он замолчал. Молчал и я. Сидя в тишине, мы слушали мерное падение капель в водяных часах, пока перед седалищем фараона не предстали жрец Ие и Хримхеп. По дороге сюда они, как видно, крепко повздорили, потому что лица их были темны от гнева, они тяжело дышали и перед фараоном заговорили одновременно, забыв о всяком почтении к его сану. Ие сказал: «Ты должен отказаться от трона, фараон Эхнатон, если хочешь сохранить себе жизнь. Пусть вместо тебя правит Сакара. Пусть он отправится в Фивы и принесет жертву Аману, тогда жрецы назовут его фараоном и возложат на его голову красные и белые венцы». А Хримхеп сказал: «Мое копье удержит для тебя трон, фараон Эхнатон, если ты вернешься в Фивы и принесешь жертву Аману. Жрецы могут поворчать, но я быстро утихомирю их своей плеткой. А потом они вообще забудут, как ворчать, когда ты объявишь священную войну за возвращение Сирии Египту». Фараон Эхнатон переводил свой взгляд с одного на другого, улыбаясь безжизненной улыбкой. «Я жил и умру царем», — сказал он. «Никогда я не поклонюсь ложному богу и никогда не объявлю войну, чтобы на крови удержать свою власть», — фараон сказал. Произнеся это, он завесил лицо краем своей одежды и вышел, оставив нас троих в зале приемов, где запах смерти наполнял наши ноздри. Ие развел руками и посмотрел на Хримхеба. Хримхеп тоже развел руками и взглянул на Ие. Я сидел на полу, потому что колени мои подгибались, и смотрел на них обоих. Вдруг Ие хитро улыбнулся и сказал: «Хримхеп, у тебя копья. Значит, трон твой. Надевай на свою голову венцы, которых ты жаждешь». Но Хримхеп насмешливо рассмеялся и ответил: «Я не так глуп. Бери себе эти вонючие венцы, если хочешь, потому что копья колют задницу, когда пробуешь усидеть на них. Да и царской крови во мне нет. Ты отлично знаешь, что вернуться к прошлому после всего, что произошло, невозможно. Египту грозит голод и война. И взойди я сейчас на трон, народ обвинит во всех будущих бедах меня, и тебе будет легко свалить меня, когда ты сочтешь, что пришло время». И я сказал: «Что ж, тогда Сакара, если он изъявит желание вернуться в Фивы. А если не он, то тут. Тут согласится наверняка. В их супругах течет священная кровь. Пусть они примут на себя гнев народа, пока времена не изменятся к лучшему». «Значит, пока ты собираешься править из-за их спин», — сказал Хримхеп. «Ты забываешь», — возразил Ие, — «что у тебя войско и что тебе сейчас сражаться с хеттами. Если ты берешься за такое, значит, в земле Кемет нет человека сильнее тебя». Так они припирались, пока не поняли, что судьбы их крепко связаны и что один без другого обойтись не сможет. Тогда Ие сказал: «Признаюсь честно, что я сделал все, что было в моих силах, чтобы свалить тебя, Хримхеп. Но теперь ты стал сильнее меня, сын Сокола, и обойтись без тебя я не смогу. Если хетты нападут на нас, в моем положении веселого будет мало. Я, разумеется, не тешу себя мыслью, что какой-нибудь Пипитамон сумеет повести войска против хеттов, хоть он и неплохо справляется со всякими кровопусканиями и заплечными делами. Пусть нынешний день станет днем нашего союза, Хримхеп, потому что вместе мы сможем править Египтом, а по отдельности оба падем. Без меня твое войско бессильно, а без твоего войска погибнет Египет. Поклянемся же именами всех египетских богов, что отныне мы будем вместе. Я уже стар, Хримхеп, и жажду вкусить сладость власти, а ты молод, и у тебя еще есть время ждать. Я жажду не венцов, а хорошей войны для моих головорезов, сказал Хримхеп. Но помимо всего прочего, я хочу кое-чем заручиться, иначе ты обманешь меня при первом удобном случае, я тебя знаю. Эйе развел руками. Какая еще может быть порука? Разве войско недостаточное ручательство? Лицо Хримхеба потемнело, взгляд его беспокойно прошелся по стенам, а ноги в сандалиях задвигались по каменным плитам, словно пытаясь зарыться в песок. Помолчав, он ответил. «Я хочу взять в жены царевну Бакетатон. Да, воистину так. Я хочу и намерен разбить с нею кувшин, даже если разверзнутся небеса и земля, и никто, даже ты, не помешаешь мне». Эйе воскликнул. «Ага, теперь я понимаю, куда ты метишь». «Что ж, ты хитрее, чем я думал, и заслуживаешь моего уважения. Кстати, она уже поменяла свое имя на Бакетамон, и жрецы ничего против нее не имеют. Да и в жилах у нее течет священная царская кровь. Воистину, беря ее в супруги, ты получишь законное право на престол и даже более веское, чем зятья Эхнатона, ведь за ними одна только неправедная и незаконная кровь. Воистину, твой расчет искусен, Хримхеп, но я на это не пойду, во всяком случае, пока не пойду». «Иначе я окажусь у тебя в руках, и у меня не останется никакой над тобой власти». Хримхеп завопил. «Да возьми ты себе эти вонючие венцы. Я хочу ее больше, чем трон. Я хочу ее с того самого мгновения, когда впервые увидел ее красоту в Золотом дворце. Я жажду смешать свою кровь с кровью великого фараона, чтобы из моих чресл вышли будущие цари Египта. Ты жаждешь венцов, Эйе?» «Бери их, когда сочтешь, что настало время. Мои копья поддержат твой трон, но мне отдай царевну. Я взойду на престол после тебя, даже если ты будешь жить еще долго. У меня есть время ждать, как ты сам сказал». Эйе потер рукой рот и погрузился в размышления. Размышлял он долго, но постепенно на лице его начало проступать все большее довольство. Он нашел способ держать Хримхеба в своих руках. А я все сидел на полу, слушал их разговоры и дивился человеческим сердцам. Эти двое бойко пристраивали венцы, в то время как фараон Эхнатон жил и здравствовал в соседних покоях. Наконец Эйе сказал, «Ты ждал царевну долго. Скрепись и подожди еще некоторое время. Тебе еще предстоит тяжелая война, а в военную пору не до свадебных приготовлений. Да и благосклонности царевны вдруг не добьешься. Она ведь смотрит на тебя с великим презрением, как на всякого рожденного на навозе. Но у меня...» «Заметь, именно у меня есть средство, чтобы склонить ее к согласию, и я клянусь тебе именами всех египетских богов, что в тот день, когда я возложу на свою голову красные и белые венцы, я своими руками разобью между вами кувшин, и ты, Хримхеп, получишь царевну. Больших уступок ты от меня ждать не можешь, потому что так я окажусь у тебя в руках». Но Хримхеп устал от торга, он сказал, «Пусть будет так». «Теперь остается довести это вонючее дело до конца. Надеюсь, что ты не станешь бестолку строить козни. Ты ведь всерьез жаждешь венцов, этих детских побрякушек». В своем возбуждении он совсем забыл обо мне, но вдруг, оглянувшись, заметил меня и ошеломленно воскликнул. «Синухи, ты что, все время был тут? Тебе не повезло. Ты слышал вещи, которые не предназначались для твоих ушей. Боюсь, мне придется убить тебя, хоть мне это будет очень неприятно, ведь ты мой друг». Его слова показались мне забавными. Они тем более были смешны, потому что два этих недостойных человека, Эйе и Хримхеп, занимались дележом царства в моем присутствии. Перед ними на полу сидел, быть может, единственно достойный и законный наследник по мужской линии великого фараона, в чьих жилах текла священная кровь. Я не мог сдержаться и стал хихикать, прикрывая рукой рот, как старая баба. Смех мой глубоко возмутил Эйе, который сказал, «Не годится тебе смеяться, синухи». «Речь идет о серьезных вещах, да и вообще смех сейчас не впору. Мы тебя, конечно, убивать не станем, хоть ты этого и заслужил, но, пожалуй, даже хорошо, что ты все слышал и можешь быть свидетелем в нашем деле. Говорить о том, что ты слышал, ты никому не будешь, ибо ты нам нужен, и мы тебя привяжем к себе, привяжем прочнее, чем любой клятвой. Надеюсь, ты понимаешь, что фараону Эхнатону самое время принять смерть». Так что тебе, как его врачу, надо будет сегодня же вскрыть его череп и постараться, чтобы твой нож проник достаточно глубоко, и он смог умереть в соответствии с добрым обычаем». Харимхеп сказал: «Я в это дело ввязываться не стану. Я и так заморал свои руки в дерьме, общаясь с Ие. Но он прав. Фараону Эхнатону придется умереть, иначе Египет не спасти. Другого пути нет». А я все хихикал, прикрывая рукой рот, и не мог остановиться. Наконец я успокоился и сказал: «Как врач я не могу вскрывать его череп, ибо для этого нет достаточных причин, и законы моего ремесла не позволяют мне этого. Но можете не волноваться. Я по дружбе составлю ему доброе снадобье. Когда он выпьет его, то заснет, а заснув, больше не проснется. Вот так я привяжу себя к вам, и вам не придется опасаться, что я стану говорить про вас что-нибудь дурное». С этими словами я достал склянку из цветного стекла, данную мне когда-то Херихором, и в золотом кубке смешал свое снадобье с вином. В запахе напитка не было ничего неприятного. Я взял кубок в руки, и мы все трое отправились в покой фараона Эхнатона, где он лежал на постели с серым лицом и воспаленными глазами, сняв со своей головы венцы и положив их рядом с жезлом и плетью. Эйе подошел поближе, с любопытством дотронулся до венцов, взвесил на руке золотую плеть и сказал: «Фараон Эхнатон, твой друг Синухи смешал тебе доброе снадобье. Выпей его, тебе станет лучше, а завтра мы спокойно обсудим все неприятные дела». Фараон сел на постели и взял из моей руки кубок. Оглядев нас по очереди, он остановил свой усталый взор на мне. Его глаза пронизали меня насквозь, так что по спине у меня пробежала дрожь. Он спросил: «Больному зверю оказывают милость палицей. Ты хочешь смилостивиться надо мной, Синухи? Если так, благодарю тебя, ибо вкус разочарования горше смерти для меня, а смерть кажется мне ныне сладостней мирры». И я сказал ему: «Пей, фараон Эхнатон, пей ради своего Атона». И Харимхеп сказал: «Выпей, Эхнатон, выпей, мой друг, выпей, чтобы спасти Египет. Я укрою твою слабость своим платьем, как когда-то в пустыне близ фиванских стен». И фараон Эхнатон поднес кубок к губам, но рука его задрожала, и часть напитка выплеснулась ему на подбородок. Тогда он обхватил кубок обеими руками и осушил его до дна, а потом вытянулся на постели, опустив голову на деревянный подголовник. Мы смотрели на него все трое, но он ничего не говорил нам, глядя прямо перед собой в свои видения с затуманенными воспаленными глазами. Спустя какое-то время его тело начало содрогаться, словно от озноба, и Харимхеп снял со своих плеч одежду и укрыл его, а Ие взял венцы и водрузил их двумя руками на голову, примеряя. Так умер фараон Эхнатон. Я напоил его смертью, и он выпил ее из моих рук. Но почему я сделал это, не ведаю, ибо не дано человеку знать свое сердце. Думаю все же, что я поступил так не из одной только заботы об Египте, но из-за Мереты Тота, который был моим сыном. И не столько из любви к фараону, сколько из горечи и ненависти ко всему злу, принесенному им с собой. Но прежде и вернее всего я сделал это потому, что так было предначертано звездами, чтобы положенная мне мера стала полной. И, глядя на его смерть, я думал, что эта мера полна. Но не дано человеку знать свое сердце. Сердце его ненасытимо, ненасытнее крокодила в потоке вод. И вот, убедившись воочию в смерти фараона, мы покинули Золотой дворец, запретив слугам беспокоить царя, который спал. Только на следующее утро они нашли его тело и подняли великий вой. Вой и плач заполнили Золотой дворец, хоть многие, я думаю, испытали большое облегчение, узнав о его смерти. Одна царица Нефертити стояла у ложа фараона без слез, и по ее лицу нельзя было понять, что она чувствует. Прекрасными руками она дотрагивалась до тонких пальцев Эхнатона и гладила его щеки. Так было, когда я явился, чтобы в соответствии со своей должностью припроводить тело царя в дом смерти. Золотой дворец и дом смерти были в Ахитотоне единственными обитаемыми домами. Я выполнил эту свою обязанность и в доме смерти припоручил тело обмывщикам и бальзамировщикам, чтобы они приготовили его для вечной жизни. А затем, в соответствии с законом и обычаем, фараоном должен был стать юный Саккара. Однако разум его от горя совсем помутился. Он смотрел вокруг себя бессмысленным взором и не мог выговорить ни единого слова, привыкнув слушать и произносить лишь слова фараона Эхнатона. Ие и Харимхеп говорили с ним и пытались втолковать ему, что должно поспешить в Фивы, чтобы принести жертву Амону, если он хочет сохранить трон за собой. Но он не верил им, ибо был еще ребячлив и грезил наяву. Вот почему он сказал: «Я сделаю так, что все народы узнают свет Атона. Я построю храм своему отцу Эхнатону и буду служить ему как Богу в его храме, ибо он был велик, и не было среди людей ему равных». О ребячливости Сакары рассказывали еще такое. Когда отряд стражников в боевом порядке покидал пределы проклятого города, Сакара побежал следом за ними, со слезами умоляя их вернуться ради фараона, говоря: «Вы же не можете вот так покинуть ваши дома и ваших жен с детьми». На что сарданы и сирийцы ответили громким хохотом и насмешками. А один из младших военачальников обнажил свое детородное оружие и показал его Сакаре со словами: «Где он, там и дом, и жена с детьми». Вот так в своей ребячливости Сакара наносил урон царскому достоинству, клянча и умоляя наемников вернуться. Что касается Эйе и Харимхеба, то они, поняв его неразумие, оставили его. А на следующий день случилось так, что Сакара отправился с копьем на рыбную охоту, на воде его тростниковая лодка перевернулась, и он угодил в пасть крокодилам, которые его съели. Так говорили. Как было на самом деле, я не знаю. Но я не верю, что его убил Харимхеб. Скорее, это было делом рук Эйе, которому не терпелось вернуться в Фивы, куда его манила власть. После этого происшествия Эйе и Харимхеб направили стопы к юному Туту, который по своему обыкновению играл, сидя на полу в куклы, изображая похоронную церемонию. И его супруга Анхсинатон играла вместе с ним. Харимхеб сказал: «Эй, Тут, давай подымайся, ты теперь фараон». Тут послушно поднялся и, усевшись на золотом троне, сказал: «Я фараон? Это меня не удивляет. Я всегда знал, что я лучше других людей, и это правильно, что я стал фараоном. Моей плетью я буду наказывать всех, кто поступает плохо, а моим жезлом я буду пасти послушных и хороших». Эйе сказал: «Не болтай ерунды тут. Ты будешь делать все, что я тебе скажу, и без всяких разговоров. Во-первых, мы поедем в Фивы для праздничной церемонии. И там ты поклонишься Аману в большом храме и принесешь ему жертву. Жрецы помажут тебя священным маслом и возложат тебе на голову красные и белые венцы. Ты все понял?» Тут задумался на мгновение и спросил: «Если я поеду в Фивы, мне построят такую же прекрасную гробницу, как всем великим фараонам. И жрецы положат туда игрушки, золотые кресла и прекрасные ложа. А то могилы в Ахетатоне слишком тесные и некрасивые. И мне не нравится, что там только рисунки на стенах. Я хочу, чтобы у меня были настоящие игрушки и еще мой чудесный синенький ножик, который мне подарили хетты. Пусть его тоже положат со мной». «Конечно, жрецы построят тебе прекрасную гробницу», — заверил Эйе. «Ты умный мальчик тут, раз первым делом заботишься о своей гробнице, став фараоном. Умнее, чем даже сам думаешь. Но прежде всего тебе надо сменить имя. Жрецам Амона имя Тутанхатон будет неприятно. Отныне пусть твое имя будет Тутанхамон». Тут не возражал против нового имени, только хотел сразу научиться его писать. Он не знал знаков, которыми изображается имя Амона. И так впервые в Ахетатоне было начертано это имя. Однако Нефертити, услышав, что фараоном стал Тутанхамон, а про нее словно забыли, облачилась в прекрасные одежды, умастила волосы благовонным маслом, а тело душистыми притираниями, презрев таким образом свое вдовство, и отправилась на корабль к Харимхебу, которому сказала: «Смеху подобно, что несмышленого ребенка делают фараоном. Этот негодяй, мой отец Эйе, вырывает его из моих рук и собирается править Египтом от его имени. Но ведь есть я, великая царственная супруга и мать. Мужчины смотрят на меня с вожделением и называют прекрасной, самой прекрасной в Египте, но это, конечно, преувеличение. Взгляни на меня, Харимхеб, хоть печаль затуманила мои глаза и согнула мои плечи. Взгляни, ибо время дорого. У тебя есть копья. Ты и я вместе сумеем все устроить к вящей славе Египта. Говорю с тобой так прямо, ибо пекусь лишь о благе Египта. А мой отец, этот негодяй, этот алчный глупец, несет один только вред и разрушение стране». Харимхеб внимательно смотрел на нее, и Нефертити распахнула свои одежды, жалуясь на жару, и употребляла всевозможные приемы, чтобы соблазнить его. Откуда ей было знать о тайном сговоре Харимхеба с Эйе? И даже если она, как женщина, догадывалась о вожделении Харимхеба к Бакетамон, она полагала, что своей красотой легко добьется победы и вытеснит царственную недотрогу и гордячку из его мыслей. Она привыкла к легким победам в Золотом дворце, где без труда склоняла любого и каждого к оплевыванию фараонова ложа. Но на Харимхеба ее красота не действовала. Он холодно оглядел ее и сказал: «Достаточно я уже измазался в дерьме в этом треклятом городе, и не хочу мараться еще больше, связываясь с тобой, прекрасная Нефертити. К тому же мне нужно диктовать писцам срочные депеши касательно военных приготовлений, и у меня просто нет времени для возни в постели». Все это рассказал мне позже сам Харимхеб, наверняка приукрашивая свой рассказ, но в основном он был правдив. ибо с того времени Нефертити люто возненавидела Хремхеба и вредила ему как могла, очерняя его имя и заведя в Фивах дружбу с царевной Бакитамон, отчего Хремхеба был великий урон, о котором я расскажу позже. Так что он поступил бы мудрее, если бы не оскорблял ее, а сохранил ее дружбу и утешил ее в печали. Но ради фараона Эхнатона он не стал совершать этого, не стал плевать на его тело. Он, как это ни удивительно, продолжал любить фараона, хоть и отдал распоряжение счищать его имя со всех надписей и уничтожать его изображение на всех росписях, и повелел разрушить до основания храм Атона в Фивах. Однако в подтверждение своих слов скажу, что одновременно Хремхеб приказал своим верным слугам тайно перенести тело фараона Эхнатона из гробницы в Ахетатоне в фиванскую гробницу его матери и укрыть там, дабы оно не попало в руки жрецов. Жрецы были не прочь сжечь тело Эхнатона и развеять прах по воде, чтобы обречь его на вечные скитания в бездне преисподней. Хремхеб опередил их, велев спрятать тело Эхнатона. Впрочем, все это случилось много позже.